Вместо эпилога. Убитый демон гордо стоял перед сатаной. Дьявол зевнул и неприязненно посмотрел на визави. «Будешь наковальней в кузнице по изготовлению гвоздей для пыток. Сбегать не советую». «Я все равно уйду, Люцифер». «Тогда я тебя снова поймаю, и наковальня покажется сказкой. Уже-то обещаю». «Я все равно сбегу», — глядя в глаза, упрямо повторил демон. «Вот заладил-то свое, чертов патефон». «Да я тебя тогда сам отправлю на землю, достал». Демон криво ухмыльнулся и дерзко посмотрел шефу в глаза. «Я сумею вернуть себе память. Без проблем, сразу ее сохраню полностью». Теперь Люцифер стал откровенно забавляться разговором и поудобнее сел в глубокое кожаное кресло. «Я вырасту и верну свою силу», — уже не так самоуверенно проговорил демон. «И тогда я снова...» «А никакого тогда», — перебил Люцифер и ехидно засмеялся. «Ты не вырастешь. Никогда. Тебя собьет машина, загрызут собаки. На тебя с потолка упадет люстра или с плиты кастрюля кипятка. Да плевать, что именно случится с этим кудрявым младенчиком, в которого ты превратишься. Я только дождусь, чтобы у тебя действительно отросли первые кудри, и устрою несчастный случай. Насмерть. В тот же день. Обещаю». «Но ведь тогда я снова вернусь сюда», — окончательно растерялся от непонимания ситуации демон. «В преисподнюю. И зачем тебе это надо, Люцифер?» «Ты плохо знаешь законы мироздания, малыш, чтобы так откровенно на них плевать». Зло бросил в лицо собеседнику Коля и самодовольно засмеялся. «Младенец еще не сформировался как личность и не вправе выбирать свое посмертное место пребывания. Безгрешная жертва смертоубийства по умолчанию попадает в рай. До наступления возраста, равного 33 земным годам. И ты, демон без силы, но с памятью, будешь жить в раю, слушать псалмы и помогать ангелам. Петь в райских кущах высоким красивым голосом». Сатана замолчал, давая демону время осознать свои слова. Потом подошел к беглецу вплотную, поднял его лицо за подбородок и заглянул в глаза. «Шаман был моим приятелем». «За его смерть ты ответишь стократно. И это в любом случае. Тебе осталось только выбрать как. В кузницу или на землю. Давай. Решай». Древний бесстрашный демон сжался под ненавидящим взглядом начальника и обиженно пробормотал. «В кузницу, хозяин! Я обещаю, что не буду сбегать!» Коля засмеялся, а ветер подхватил его смех, превратил в гром и обрушил на землю грозой. Но в грохоте раскатов еще долго слышался хохот шамана.